вас имена. Я видел еще одного пророка в восьмом. В законченных строчках есть смысл, когда они есть. Величие смысла царит над каждой из них. Возможно, что я построил свой собственный мир. Вполне очевидно, что я в итоге слепой. Влюбился в ночь за то, что в ней звезды и сны. Влюбился я в сны за то, что в них звезды и ночь. Забыть. Я чувствую, скоро иссякнут запасы вина. Я пьян, как свинья, но все мои боги при мне. Откройте окно, там стучится замученный свет. Прошу, господа, налейте мне то, что я есть. Спасибо.